Что случилось?» «Вы помогали в войне нашим врагам?» — рявкнул Гзин. «Ваши действия равнозначны объявлению войны патриарху Гзина». Тила включилась с небольшим опозданием, поэтому услышала только последнюю фразу. Луис энергично покачал головой. «Не вмешивайся». Головы кукольника удивленно закачались. «О чем ты говоришь?» — сказал он своим чувственным голосом. «Первая война с людьми. Звездные семена. Гиперпространственный привод внешних». Головы исчезли, словно их сдул ураганный порыв ветра, и один из скутеров резко ушел в сторону, удаляясь от остальных. Возникшее положение не беспокоило его. Остальные два скутера были так далеко, что походили на серебристых мушек. Если бы дело дошло до схватки на земле, могло быть хуже. Но что могло случиться здесь, в воздухе? Скутер кукольника наверняка был быстрее экипажа Гзина. Несс не был бы собой, если бы не побеспокоился об этом. Ему нужна была уверенность, что в крайнем случае он сможет сбежать. Вот только кукольник вовсе не удирал. Он описывал большую дугу, приближаясь к говорящему с животными. «Я не хочу тебя убивать», — сказал Гзин. «Если ты хочешь атаковать в воздухе, не забывай, что радиус действия твоего ТАСПа может оказаться меньше радиуса действия этого модифицированного устройства для копания. Снарл». Убийственное восклицание Гзина заморозило кровь в жилах Луиса, и он едва заметил маленькую серебряную точку, что отделилась от скутера говорящего и полетела вниз. Зато он заметил удивленно открытый рот Тилы. «Я не собираюсь тебя убивать», — уже спокойнее повторил Гзин. «Мне просто нужны ответы на несколько вопросов. Мы знаем, что вы умеете управлять звездными семенами». «Да», — подтвердил Несс. Его скутер с огромной скоростью убегал вперед. Полное спокойствие кукольника и Гзина было только иллюзией, вытекавшей из того, что Луис не видел выражения их лиц, а они не могли передавать свои чувства интонациями голоса. Несс удирал, словно речь шла о его жизни, но Гзин не покинул своего места в строю. «Мне нужен ответ, Несс». «Твои домыслы верны», — сказал кукольник. «Исследования, которое мы вели над хищными дикими Гзинами, привели нас к выводу, что в вас таятся большие возможности, которые мы могли бы использовать с выгодой для себя. Поэтому мы предприняли некоторые шаги, чтобы довести вас до такого состояния развития, когда бы вы могли мирно сосуществовать с другими разумными существами. Мы использовали методы косвенные и потому весьма безопасные». «Действительно, Несс, мне это вовсе не нравится». «Мне тоже», — добавил Луис. От его внимания не ускользнуло то, что оба чужака все время разговаривали на интерволде. Если бы они использовали язык героев, содержание разговора осталось бы между ними. Однако они предпочли включить спор людей и сделали совершенно верно, поскольку это было делом и Луиса Ву. «Вы использовали нас», — сказал он, — «использовали нас точно так же, как и Гзинов». «Только на нашу погибель», — вставил говорящий. «В войне погибло много людей». «Луис, отстань от него», — вмешалась Тила. «Если бы не кукольники, мы все были бы невольниками Гзинов. Их удержали от уничтожения нашей цивилизации». «У нас тоже была цивилизация», — заметил Гзин со своей убийственной улыбкой. Одноглазая голова кукольника напоминала выцветшего, но готового к атаке питона. Вторая, скорее всего, управляла скутером. «Кукольники использовали нас», — процедил Луис. «Использовали как инструмент для коррекции развития Гзинов. И им это удалось. Звук, вырвавшийся из горла Гзина, мог бы испугать самого смелого тигра. Теперь уже никто не спутал бы его гримасы с улыбкой. «Им это удалось», — повторил Аттила. «Теперь вы живете в мире и можете сотрудничать с...» «Замолчи, человек!» «С другими разумными существами», — великодушно закончила она. «Вы не атаковали ни одной...» Гзин вытащил слегка модифицированное устройство для копания и подержал его перед интеркомом. Тила мгновенно умолкла. «Это могли быть и мы», — буркнул Луис. Прочие посмотрели на него с интересом. «Если бы кукольники захотели для каких-то своих целей разводить людей...» Он вдруг замолчал. «Боже! Ясно. Тила». Кукольник ни словом не отозвался. Тила беспокойно зашевелилась под устремленным на нее взглядом Луиса. «В чем дело, Луис?» «Луис?» «Прошу прощения. Мне тут кое-что пришло в голову. Несс, отзовись. Расскажи нам о Совете Человечества и Лотерее Жизни». «Луис, ты сошел с ума?» «Ох», — буркнул говорящий. «Я сам должен был это понять. Ну так как, Несс?» «Слушаю», — сказал кукольник. Его скутер был уже только серебристой точкой, уменьшающейся с каждой минутой. С большим трудом можно было заметить его на фоне такого же серебристого, сверкающего пятна, все еще удаленного от них больше, чем могут быть удалены две любые точки на поверхности Земли. Прозрачная, потешная, одноглазая головка не могла принадлежать грозному существу. Ни в коем случае не могла. «Вы вмешались в демографические проблемы Земли?» «Да». «А почему?» «Мы любим людей, доверяем им, поддерживаем с ними выгодные торговые отношения. Помогая им, мы действуем в собственных интересах, ибо они наверняка раньше нас доберутся до Магеллановых облаков». «Любите нас». «Очень мило. И что с того?» «Мы хотели немного улучшить вас генетически. Но что мы могли поправить? Наверняка не разум. Не на нем основывается ваша сила, так же, как и не на прозорливости, долговечности и доблести». «И тогда вы решили одарить нас счастьем», — сказал Луис и рассмеялся. Только теперь Тила поняла. Глаза ее округлились от ужаса. Она хотела что-то сказать, но смогла издать только нечленораздельный звук. «Разумеется», — сказал Несс. «Не смейся, Луис. У твоего вида было невероятно много счастья. В вашей истории полно счастливых случаев, предотвращенных катастроф, после которых от вас не осталось бы даже следа. Даже о взрыве ядра галактики вы узнали совершенно случайно. Луис, почему ты все еще смеешься?» Луис смеялся, поскольку все это время смотрел на Тилу. Она покраснела до самых ушей. Ее глаза в панике бегали по сторонам, как будто ища место, где можно спрятаться. «Не очень-то приятно узнать, что ты лишь частица широкомасштабного генетического эксперимента. Мы изменили господствующие на Земле законы. Все вышло неожиданно просто и легко. Наше исчезновение из известного космоса вызвало крах на биржах, а благодаря небольшим финансовым манипуляциям многие члены Совета Человечества оказались на грани банкротства. Этих мы перекупили, других запугали, чтобы потом скрыть степень их продажности и перетянуть на нашу сторону. Вся операция была невообразимо дорога, но зато совершенно безопасна. Все кончилось просто. Была организована лотерея жизни. Мы надеялись получить постепенно растущую популяцию счастливцев». «Чудовище!» — выкрикнула наконец Тила. «Чудовище!» Говорящий спрятал оружие.